Скучно мне вечно болтать о том, что высоко, прекрасно. Все эти толки меня только к зевоте ведут. Бросив педантов, бегу с тобой побеседовать, друг мой. Знаю, что в этих глазах, черных, умных глазах, больше прекрасного, чем в нескольких стах фолиантах. Знаю, что сладкую жизнь пью с этих розовых губ. Только пчела узнает в цветке затаенную сладость. Только художник на всем чует прекрасного след. 1842 год.